чтобы гоблины дали кому-то сбежать из деревни. Ну, пронеслись мысли в голове Мирослава. Проводите меня в дом Смертослава, да барон. Златовласый парень смиренно повел его к самому большому дому в деревне. Дом не был шикарным, но довольно уютным и зажиточным. Все документы о деятельности лесорубки исчезли, как и деревенская казна. Как ни странно, но деревенские были удивлены пропаже казны. Смертослав считался честным человеком, и многие деревенские его уважали. После расспроса деревенских, Мирослав был удивлен. Смертослав и правда хорошо заботился о деревенских. Если бы не тот факт, что он восстал против Мирослава и воровал деньги с продажи древесины, он был бы отличным управляющим. Вскоре прибыл Красимир с группой врачей, а еще через полчаса вернулись Фяня с Николаем. С собой они привезли сундуки с золотом и драгоценностями. Увидев сундуки, деревенские пооткрывали рты. Кареты с Смертославом и семьей подверглись нападению гоблинов. Никто не выжил, стражники также мертвы. Гоблинам не нужно золото, потому они забрали лишь оружие и трупы. Смертослав уже многие годы воровал деньги от продажи древесины. Он вместе с управляющим шахтами Абраханом и многими другими затеяли восстание. Абрахана скоро ждет суд и казнь. Смертослава и всю его семью покарала судьба в виде гоблинов. Проговорил Мирослав, смотря на людей вокруг него. «Парень, ты мне нравишься. Теперь ты будешь управляющим этой деревни и добычей древесины, не подведи меня». Мирослав вновь посмотрел на златовласого парня, тот был в шоке. «Да барон, я вас не подведу». Парень был счастлив. «Но для начала, как тебя зовут-то?» «Барамир». «Хорошо, Барамир, клянешься ли ты?» Далее произошло то, что шокировало всех деревенских. Мирослав произвел ритуал присвоения должности, еще с большим размахом, чем раньше, заставив всех деревенских упасть на колени перед высшим существом. «Николай, выдели 5000 золота в казну деревни. Также выдели 30 солдат, чтобы зачистили лес от оставшихся гоблинов. Их скопление есть здесь и здесь, десяток тут». Мирослав показал на карте, где еще оставались гоблины. «Солдатам хватит всего полдня, чтобы избавиться от гоблинов в ближайших лесах». Вечером в замке, в кабинете Мирослава, содержимое сундуков было подсчитано, всего 83 тысячи золотых, драгоценностей на 14 тысяч и предметов роскоши еще на 9 тысяч. Николай зачитывал доклад перед Мирославом и был невероятно шокирован цифрами. В отличие от Абрахана, Смертослав не кичился богатствами, он тихо воровал, пока никто не видит. «Зачем ему столько денег?» – с удивлением спросил Николай. «Это не такие уж и большие деньги, хех. Однако он мог бы безбедно жить в королевской столице вместе со своей семьей. Но если хочешь жить роскошно, то ему нужно было еще лет 5 воровать». Слова Мирослава еще больше шокировали Николая. «Хех, я с отцом были в королевской столице, в честь 50-летия короля. Там людей угощали вином, бутылка которого стоит 1000 золотых. А этого вина там было целое море, люди пили его как воду. Ладно, хватит об этом, ты сделал, что я просил». Видя, что мировоззрение Николая разрушено, Мирослав решил сменить тему. «Да, все, солдаты успешно получили своих ездовых питомцев и повысили уровень их до 2-го. Отлично, завтра вновь отправляемся в горную, подготовь, что я просил ранее. А и еще, сколько мы заработали после убийства гоблинов?» «Это нисколько, господин». «Что?» Глаза Мирослава широко раскрылись. «Дело в том, что лошади предпочитают есть трупы, в которых еще остались магические камни. Мы выяснили, что так они в несколько раз быстрее повышают свой уровень. Лошадь, которую мы кормили лишь магическими камнями, смогла повысить уровень до 3-го. Хм, это меняет дело. Выкупайте у солдат все магические камни, а также проведите эксперименты с плотью различных монстров». Мирослав был и огорчен, и обрадован. С одной стороны, он с помощью денег сможет ускорить рост уровня его лошадей, с другой стороны, денег много не бывает. Они убили около 2000 гоблинов, магический камень гоблина стоит 10 серебра, это около 200 золотых, на эти деньги можно построить постоялый двор или обучить с десяток солдат. Да. Получив последние указания, Николай покинул кабинет с противоречивыми эмоциями. После Николая кабинет посетила Аня. Мирослав потратил 5000 золотых, чтобы купить в системе еще одно место телохранителя. Однако если он захочет сделать это снова, ему потребуется потратить 10 тысяч, потом 20 и т.д. Подумать только, Ранее вся прибыль его феода была в разы ниже этой суммы. С новым местом для телохранителя, Мирослав начал ритуал присвоения должности и Путяни был изменен на телохранитель императора забытой империи. Каждый солдат при повышении уровня получает 2 ох, военник как генерал, получает 4 ох, а телохранитель получает 5 ох. Также телохранитель получает очко навыка не раз в 5 уровней, а каждые 3. Уже сейчас Саня стоит нескольких солдат уровня Николая, а что будет через 10 уровней? При одинаковом уровне даже 10 Николаев не справится с Аней. Ощутив прилив сил, Аня была так взволнована, что немедленно пошла на тренировочное поле, заставляя солдат сражаться с ней, до тех пор, пока она не была полностью удовлетворена. А это случилось лишь после 10 изнеможенных усталостью тел. Когда Мирослав закончил с делами, он наконец-то мог получить свои награды. Вы присоединили к своим землям деревню Белая, в награду получаете 31 и 20 оп. Поздравляем! Империя получила ресурс «Белая древесина», в вашем распоряжении есть леса древней белого дерева. Объем ресурса оценивается как большой, в награду вы получаете 120 и 30 оп. Поздравляем! Вы накопили достаточное количество очков опыта правителя и переходите на третий уровень. Вы получаете 1 ох и 1 он. Лояльность жителей деревни Белая 70%. В награду вы получаете 15 оп. Получив награды, Мирослав потратил ох на увеличение величия, повысив его значение до 3, а он потратил на навык «Глаз императора». «Глаз императора» позволяет смотреть характеристики, а также таланты любого человека в поле его зрения. Мирослав очень долго думал, какой выбрать навык, но в итоге выбрал его. На данный момент ему сильно нужны талантливые люди, дабы поднять фиат с колен. Так, что там со статистикой-то? Мирослав купил навык империи статистика 1 ур, но до сих пор не воспользовался им. Несмотря на название, функции данного навыка не ограничиваются одной лишь статистикой. Окно информации об вашей империи. Название империи. Фиат Билас. Население. 20279. Лояльность населения. 83%. Казна. 176556 золота, серебра, меди. Очки технологий. 300. Очки развития. 0. Солдаты. 300/700. Телохранители. 3/3. Советники. 1/1. Генералы. 1/1. Открытые функции. Управление империей. Карта империи 3 ур. Статистика 1 ур. Экономика. Подушный налог. 1480 часов 36 минут. Железная руда. 13344 и часа 24 минуты. Белая древесина. 0,84. Доход. 33020 и часов 45 минут. Расходы. 7082,6. Прибыль. 0,85. 26 тысяч золотых в год. Ха-ха-ха, неплохо. Очень неплохо. Однако это только начало. У Мирослава и правда было море идей, а благодаря раскулачиванию Абрахана и Смертослава, в его распоряжении появилась приличная сумма денег, а как говорится, деньги делают деньги. Добыча железной руды. Работников. 611. Средняя эффективность. 10%. Добыча белой древесины. Работников. 324. Средняя эффективность. 45%. Эффективность добычи руды немного шокировал Мирослава. С другой стороны, инструмент, которым шахтеры добывают руду, это железный лом. Если бы не огромная физическая сила и выносливость северян, вряд ли они могли бы добывать руду. Побаловавшись с навыком статистики, Мирослав лег спать с хорошим настроением. Днем Мирослав с небольшим отрядом отправился в горную. Вместе с ними ехали повозки со строительными материалами. Еще прошлым вечером Драгомир уехал в деревню, дабы все подготовить к приезду Мирослава. Карета отправилась не в деревню, а сразу к шахте, где его ждали шахтеры. На лицах были сияющие улыбки, и они были полны энтузиазма. С шахтерами стоял Драгомир, по обе стороны от которого стояли Душан и Колобок. Драгомир и Колобок были взволнованы, как и шахтеры, лишь Душан выглядел как бездушное тело. «Господин, ваши инструменты восхитительны!» Стоило Мирославу выйти из кареты, как Драгомир бросился к нему по яде фирамбы. «Говори!» Не обращая внимания на шумных Драгомира и Колобка, Мирослав задал вопрос Душану. «Да господин, в нашем наличии 19 железных кирок, они были выданы шахтерам, и те за утро выработали дневной показатель добычи. В среднем эффективность возросла от 4 до 5 раз. К К тому же, траты сил существенно снизились, шахтеры даже устать не успели. Однако эффективность труда все равно оставляет желать лучшего. Восьмая шахта слишком долго эксплуатировалась, ее тоннели слишком длинны и разветвлены, многие секции неустойчивы и обвалились. За утро произошло два обвала, к счастью, обошлось без жертв. Почему мы используем восьмую шахту, когда есть более новая девятая? Мирослава еще в прошлый раз это удивило. Кобальды. Да, говори понятней. Из трупа и то можно больше информации выудить. В ответ Душан лишь улыбнулся своей коронной улыбкой, отчего даже Мирославу стало не по себе. В прошлом году на шахту напали кобальды и устроили там свое логово. Управляющий не хотел с ними связываться, потому было решено вернуться в восьмую шахту. Много кобальдов. Сотни. Получено задание. Кобальды оккупировали месторождение стратегического ресурса, а также угрожают стабильности в регионе. Вы должны истребить кобальдов, пока они зимуют. Время на выполнение задания 10 дней. По истечении этого времени кобальды разбредутся по окрестностям. Услышав объявление, Мирослав нахмурился. Раз уж система выдала задание, значит дело серьезное, однако он нисколечко не волновался, он был уверен в своих солдатах и своих навыках. Понятно, вернемся к этому вопросу чуть позже. Я приехал показать, как укреплять шахты, дабы предотвратить обвалы. Услышав это, народ загалдел. Мирослав с несколькими плотниками и шахтерами вошли в шахты. Резкий запах фекалий и пота ударил в нос. Вы испражняетесь в шахтах? Мирослав был шокирован. Да. Драгомир был удивлен реакцией Мирослава, они всегда так делали, их отцы и деды так же делали, если каждый раз идти на улицу, то и за два дня не отработать норму. Богомир, подойди. Мирослав подозвал к себе плотника в возрасте и дал несколько указаний, после чего плотник быстро покинул их. У шахтеров часто болит живот. Прищурив глаза, спросил Мирослав, глядя на недоумевающего Драгомира. Бывает такое? Понос, рвота, болезни? Да, колобок. «Да господин!» Из-за толпы быстро выбежал мясной шар с блестящими глазами. «Возьми деревенских, чтобы очистить пещеры от фекалий и крыс, работа должна быть сделана качественно, головой отвечаешь, заплатишь каждому по 5 серебра. «Да господин!» Осматривая шахту, Мирослав углублялся все дальше и дальше. «Стоп!» Плотники за дело. Вместе с Мирославом шло несколько плотников и людей, тащащих тележки с бревнами и другими материалами. Это место очень слабо, его нужно укрепить, иначе произойдет обвал. Мирослав хоть и не специалист в горном деле, но то, что шахты нужно укреплять, знал даже он. Вскоре плотники установили бревна в виде буквы «П» и надежно скрепили их веревками. Мирослав ходил по шахте и каждый раз, когда видел слабые места, указывал на них, чтобы шахтеры поняли, как их отличать. Вскоре все материалы были потрачены, и пора было покинуть шахту. Чем чаще будут установлены крепь, тем ниже риск возникновения обвала, объяснял Мирослав, но прервался, когда увидел бегущего к нему плотника Богомира. Глава 11. Мирослав объяснял, как правильно ставить подпорки для стен и потолка, как увидел бегущего к нему плотника Богомира. Плотник был очень взволнован и нес в руках какой-то объект. «Господин, я закончил. Молодец. То, что надо». Перед Мирославом была деревянный короб с отверстием и ведро под коробом. «Вы должны испражняться сюда, а когда ведро закончится, выносите его наружу и выливайте содержимое в специальную яму. Если вы перестанете испражняться в пещере, тогда вы перестанете болеть. И немаловажно, вы должны мыть руки перед едой, особенно если работали в шахте. Тех, кто ослушается и будет испражняться в шахте, тех будут наказывать и снижать зарплату». Рассказав курс лекции о гигиене и здоровом образе жизни, Мирослав покинул пещеру и направился в деревню, где, решив некоторые вопросы, остался немного отдохнуть. Мирослав нахмурился, он смотрел карту и видел огромную концентрацию монстров близ девятой шахты. Цвет не был настолько концентрированным, как в случае с гоблинами, но все равно внушал опасения. Как-никак, а кобальд гораздо страшнее гоблина, они достигали роста от 1,5 метра до 2. Могут мастерить простейшие оружие и предметы. Самое главное, они лучше работают сообща. Вскоре Мирослав вернулся в замок, первым делом он отправился в библиотеку. Он уже читал множество книг по монстрам, что водится в Феоде, но сейчас ему нужно было освежить память и придумать план. Проведя в библиотеке почти весь день, Мирослав выбежал из нее с горящими глазами, Раздав несколько распоряжений и поужинав с сестрой, он вернулся в свою комнату, где работал до самой ночи. Наутро он стоял на тренировочной площади вместе с военником и сотней солдат. Мирослав восхищался силой своих солдат, они умелы и решительны. Каждый великолепно владеет луком, мечом и копьем, однако у них нет понимания работы в отряде. Они не обучены строю и военным маневрам, в бою они хаотичная толпа. Потому Мирослав поставил целью научить этих людей основам сражения в строю. Проведя короткую лекцию, Мирослав разделал людей на два отряда. Первый отряд он построил в два слоя, спереди щитоносцы, что отвечали за сдерживание врага, и позади копейщики, цель которых в контратаке. Цель первой группы была удержать строй, целью второй – разбить этот самый строй. Первая атака, и строй превращается в хаотичную массу, сражающуюся с такой же массой из второй группы. После боя был разбор полетов. При бое строем, вам не нужно переживать, что вам нанесут удар в спину или обойдут с фланга. Вам также не нужно сражаться с двумя и более врагами. Мирослав взял щит и деревянный меч и встал в стойку щитника. Попробуйте меня одолеть, считайте, что я стою в строю, обходить меня запрещено. Кто сможет заставить меня отступить, получит золотой. Ну же. Учитывая награду, многие согласились попробовать. Первый воин с разбегу врезался в более хрупкого и низкого Мирослава. Видя, что на него бегут, Мирослав слегка наклонился вперед, перенеся центр тяжести на переднюю ногу, правой рукой уперся в щит. Боец подбежал и врезался щитом в щит Мирослава, но лишь отскочил назад от отдачи. Мирослав же воспользовался моментом и успел пару раз ударить врага по ноге. Следующий. Далее вышел Николай, он попробовал врезаться плечом в щит Мирослава, но в итоге чуть не повредил его. Задняя нога была словно подпорка для стены. Импульс врага погашался, и Мирослав мог спокойно атаковать, а меняя центр тяжести, с передней на заднюю ногу, Мирослав мог уклоняться от атак и нападать. После 10-й попытки, все, кто хотел бросить вызов своему барону, передумали. Я расскажу вам, в чем секрет. И Мирослав начал лекцию о том, как правильно стоять с щитом. Самое главное — это стойка, второе — это умение правильно переносить центр тяжести, третье — это опыт. Следующие полчаса он учил солдат правильной стойке, потом вновь начались бои. Первый отряд напал на второй, потом второй нападал на первый. Первые 5 битв были так себе, строй так ни разу и не устоял, но постепенно люди начали понимать, как им лучше держать щит, как правильно смещать центр тяжести. В то же время люди понимали, как легче ломать этот самый строй, потому ситуация была патовая. Но все же держать строй проще, чем его ломать. Постепенно защитники начали брать вверх, и к вечеру ни один из отрядов не смог сломать строй своих противников. В прошлой жизни как историк, Мирослав участвовал в множестве сходок реконструкторов, участвовал в битвах и турнирах. Потому неплохо владел многими видами холодного и древкового оружия. Также многое знал о тактиках сражений, построениях и военных маневрах. Им было прочитано множество книг, в том числе и древних, включая древнеримские и древнекитайские труды. Большая часть солдат довольно умны, Фиат Билос – это то место, где ошибка легко приводит к смерти. Здесь нужно шевелить мозгами, чтобы выжить, особенно если ты солдат. Ядовитые животные, насекомые и растения, опасные и хитрые монстры, болезни и суровый климат, опасности хоть отбавляй. Основная задача солдат Феода – это уничтожение разбойников и монстров, а это значит, что нужно быть хитрее разбойника и сильнее монстра. Солдаты быстро адаптировались и легко обучались, чем сильно удивили Мирослава, вспоминая, как он сам обучался всему этому, ему стало немного стыдно. Несмотря на то, что в учениях использовались непривычные для солдат тяжелые щиты, солдаты быстро к ним адаптировались и хорошо себя показали. Обычно солдаты Феода используют круглые щиты, они хороши для нападения и не снижают мобильность, но для работы в строю, тяжелые прямоугольные щиты подходят гораздо лучше. Когда солдаты научились держать строй, Мирослав начал учить их ходить в строю. Это было тяжелее, потому от них требовалось хотя бы научиться идти вперед и назад, никаких разворотов в строю и тому подобному, для такого и месяца не хватит. После строевых тренировок началась подготовка к битве в шахте. Благодаря Драгомиру и Колобку, у Мирослава была подготовлена карта 9-й шахты. Мирослав симулировал различные ситуации, как, например, когда кобальды атакуют с разных сторон, в лоб, полное окружение и т.д. Солдаты снова были поделены на группы, одна играла роль кобальдов, другая солдат. Но роли периодически менялись, так что каждый успел ощутить себя в роли мелкого и хитрого монстра. 20 мая 762 года. Неделя пролетела в одно мгновение, Мирослав стоял напротив входа в девятую шахту с 50 солдатами. Здания, когда-то сооруженные для шахтеров, были разрушены и разобраны кобальдами. Лишь руины оставляли смутные напоминания о былой деятельности людей. Запах фекалий монстров, множество следов и различные устрашающие тотемы отчетливо говорили, что людям здесь не рады, точнее рады, но лишь в качестве обеда. Позади расположился второй отряд. Он также состоял из 50 солдат. Мирослав планировал чередовать отряды, дабы дать всем возможность получить опыт и потренироваться. Вперед! Мирослав обнажил меч и указал вперед. Но говорил тихо, дабы не предупредить врагов, большинство кобальдов уже вышли из зимней спячки, и он не хотел разбудить тех, кто еще спит. Солдаты молча последовали за Мирославом, проход был довольно широким, по нему могли идти плечом к плечу шестеро взрослых северных мужчин. Факелы. Махнул рукой Мирослав, и в то же мгновение несколько факелов вылетело из-за его спины, осветив пространство впереди. Стройся. Убедившись, что впереди чисто, он вновь махнул рукой, и солдаты начали строиться в заранее отрепетированный строй. Впереди стояли щитоносцы с мечами, за ними копейщики и несколько запасных щитоносцев. Тоннель был то шире, то уже, потому иногда впереди могут стоять 6, 5 или даже 8 человек. В третьем ряду стояли мужчины с факелами, их задачей было крепить факелы на стенах и бросать вперед, освещая путь. Также они были вооружены копьями для поддержки во время боя. За ними были ряды лучников. Солдаты были взволнованы, это первое их сражение в строю и первое сражение в логове монстров. Логово монстров обычно не зачищаются солдатами, их как правило просто закапывают или ставят лагерь у входа. Но нынешним солдатам это не вариант. Убивая монстров, они получают очки опыта, а также добычу. Кхе, кхе, некоторые солдаты раскашлялись. В пещере был очень спертый и зловонный воздух, монстры не знают гигиену и испражняются там, где живут. Сказать, что в пещере воняло, значит ничего не сказать, даже глаза от запаха щипало. «Тише, оберните лицо тканью», – прошипел Мирослав. Те, кто не мог больше терпеть, послушали своего командира и прикрыли заранее подготовленной тканью рот с носом, сразу почувствовав облегчение. Отряд продолжил путь, и примерно через минуту они вышли в большой зал. Мирослав махнул рукой, остановив отряд. Сделав другой жест рукой, лучники натянули тетиву и прицелились в темноту. 5 факелов, потом стреляйте. Тихо отдал команду Мирослав, и 5 человек позади быстро зажгли факелы и метнули в разные части зала. ГХРР. РА. Под светом факелов показались бесчисленные кобальды, шум и свет разбудил нескольких, те же своим ревом начали будить остальных. Но в этот момент десятки стрел вонзились в тела спящих и только что проснувшихся кобальдов. Под предсмертный рев кобальдов, остальные мгновенно проснулись и, увидев группу людей, стоящих в одном из проходов, сразу же кинулись на них, но были встречены копьями и непреодолимой стеной из щитов. Большинство солдат в отряде было от 2 метров и выше, большие щиты были в высоту 1,5 метра, в то время как кобальды были в среднем 1,60 метра. Они колотили щиты руками и примитивным оружием, но солдаты были словно каменная стена, удары кобальдов лишь слегка поцарапали щиты. Когда импульс атаки был полностью погашен, солдаты атаковали мечами, в то время как второй ряд без передышки кололи всех, кто приближался к первому ряду. Лучники же стреляли без промедлений, прореживая ряды кобальдов, что словно цунами волна за волной неслись на стену из щитов. Истребляя волну за волной, солдаты были крайне воодушевлены, они поняли, насколько эффективна стратегия Мирослава. Кроме нескольких царапин 2 неуклюжих солдат, никто не пострадал. Привал, также пошлите за 2-м отрядом. Оглядев поля боя, Мирослав насчитал около 300 кобальдов. Он был очень доволен работой своих солдат, хоть и были ошибки, но в целом все сработали на хорошо. Вскоре прибыл 2-й отряд, они помогли вытащить тела наружу и укрепили один из тоннелей. Всего в зале было 3 тоннеля, по одному из них пришел Мирослав с отрядом, а другие вели глубже в шахту. Оставив 1-й отряд охранять зал, Мирослав, взяв 2-й отряд, пошел в левый тоннель. 1-й отряд, конечно, мог бы и сам начать зачищать тоннель, но Мирослав хотел лично вести их и указывать солдатам на их ошибки, К тому же у него было всего 300 солдат. Даже потеря одного из них была болезненной. Шум в зале уже привлек внимание большинства кобальдов, потому время от времени второй отряд натыкался на скопление кобальдов в тоннелях, но благодаря метателям факелов они были заранее обнаружены и утыканы множеством стрел. Лишь самые крупные особи, способные пережить более 5 стрел, умудрялись удариться о первый ряд щитоносцев. Стоп! Мирослав остановил отряд. В стенах много крошечных тоннелей, я читал, что кобальды роют такие и прячутся в них для неожиданных атак. Мирослав действительно прочитал множество книг и в одной из них узнал об этом интересном факте. В книге говорилось, что так кобальды охраняют самое важное место в их логове — гнездо. Ты и ты, заблокируйте щитами эти дыры, вы четверо — те 4 дыры. Как дам команду, приоткройте дыру. Лучники. По 2 человека на дыру. Стреляет первый, потом второй, очередность сами решите. Немного помедлив, солдаты сориентировались и сделали, как им велено. Давай. После приказа Мирослава, щитоносцы приоткрыли дыры и туда полетели стрелы, после раздались вопли. Копья к бою. По 3 человека на дыру. Остальные в обороне. Сразу после команды Мирослава, из дыр полезли молодые кобальды, однако стоило им высунуться, как их ждали копья наготове. Всего из дыр вылезло около 4 десятков молодых кобальдов. Если бы они ударили в тыл, то могли бы быть жертвы. Солдаты также понимали это и еще более зауважали своего господина. Положите по факелу в дыру, они боятся огня. Минута отдыха и выдвигаемся. Отряд двинулся дальше, по пути было встречено еще несколько волн кобальдов, но угрозы они не представляли, никто не мог пробиться через стену щитов. В конце пути отряд пришел к огромному помещению искусственного происхождения. Очевидно, что это было дело кобальдов, ибо на карте его не было, да и выглядело оно иначе. Метателям факелов потребовалось более десятка факелов, чтобы осветить этот зал. Он был заполнен кобальдами, а в центре сидела огромная особь, окруженная крохотными кобальдами. «Альфа-самка!» — вскрикнул Мирослав. Самки кобальдов рожали в среднем около 3 детенышей в год, однако альфа-самка рожала до 20 детенышей, и шанс родить эволюционировавшего кобальда был гораздо выше. Иными словами, если дать этой твари жить, то через несколько лет в этом племени может появиться грозный альфа-самец или кобальды-вожди, а с ними военная мощь племени возрастет в несколько раз. Лучники. Мирослав махнул рукой, и лучники выпустили шквал стрел. В ответ кобальды взбесились и огромной волной врезались в щиты. Масло, на 5 метров. В тот же миг, факелометатели достали кожаные мешочки и бросили вперед, а лучники подожгли стрелы и пронзили эти мешочки. Бах, бах, бах. Прогремела серия взрывов, и волна огня охватила более 100 кобальдов. В мешочках было ламповое масло, оно делается из жира монстров, некоторых трав и подсолнечного масла. Оно имеет специфичный запах, потому не используется для освещения помещений, но зато оно дешевое и хорошо горит. Море огня разделило кобальдов на 2 части, потому давление на передние ряды резко снизилось, а жертвы со стороны кобальдов начали расти во много раз быстрее. Горящие кобальды, вопя, носились по пещере, и при столкновении с другими кобальдами огонь перекидывался на них, потому кобальды решительно убегали от горящих кобальдов, и на поля боя воцарился хаос. Обычно кобальды не любят холодные регионы, однако эти сумели адаптироваться. Их прочная шкура обзавелась небольшой, но весьма теплой шерстью, которая, как оказывается, неплохо так горит. Акк! Раздался оглушительный рев, альфа-самка была взбешена и вступила в бой. Она ловко перепрыгнула стену огня и врезалась в щиты. Второй и третий ряды, упритесь в спины впереди стоящих. За мгновение до того, как альфа-самка достигла стены щитов, Мирослав издал громогласную команду. Солдаты с перепугу резко уперлись в спины стоящих впереди солдат, а после почувствовали мощный толчок. Альфа-самка врезалась в центр стены щитов. Лишь чудом устояла стена, некоторых солдат оттащило на полметра, ух, мышцы болели от перенапряжения, некоторые получили перелом ребер, однако строй устоял. Копья в бой. Мирослав был в первых рядах, когда напала альфа-самка, но в отличие от своих солдат он был крепче, потому отделался малой кровью. Призвав отряд к атаке, он стал рубить мечом прочную шкуру монстра. Стрелы летели в кобальдов и альфа-самку, копья разили без остановки, но волны кобальдов не прекращались, а альфа-самка в ярости долбила по щитам. Пропустите альфа-самку внутрь строя, хватайте ей руками и зажимайте щитами. Кобальды на мне. Арр! С грозным криком Мирослав активировал новый навык под названием «Массовая агрессия», при активации которого все враги с низкой волей атакуют только его. Глаза окружающих кобальдов покраснели, и они ревя бросились на Мирослава. Альфа-самка же даже не посмотрела в его сторону. Отбросив щит, Мирослав достал второй меч и кинулся на волну обезумевших врагов. Следуя команде командира, солдаты пропустили монстра в свои ряды и плотно зажали щитами. У кого не было щитов, то те крепко вцепились руками, не давая монстру шевелиться. Пока одни держали, другие резали и кололи. Однако даже так убить чудище было нелегко. Прочная шкура и плоть были серьезными противниками, потрепанным в сражении мечам и копьям. Тем временем Мирослав отчаянно сражался с кобальдами, не подпуская ни одного из них к солдатам, строй которых был нарушен из-за окружения альфа-самки. «Все очки в силу», – пробормотал Мирослав, когда его меч застрял в шее кобальда. «Потрачено 5 очков характеристик, ваша сила была увеличена с 20 до 25». В ушах прозвенел знакомый механический голос, сообщающий, что пользователь уже в 2,5 раза сильнее среднестатистического человека. Мечи стали легче, а плоть врагов стала мягче, напор Мирослава увеличился, однако несмотря на это, кобальды в своей безумной жажде убийства перли, не обращая внимания на потери и раны. У них была лишь одна цель – убить человека перед собой, и неважно, как они это сделают. Шух, шух, шух. Ливни стрел пролетели слева и справа от Мирослава, обрушившись на толпу монстров. «Господин!» Подбежали солдаты и выстроили стену щитов. Они закончили сражение с альфа-самкой и поспешили на помощь, к счастью, они успели вовремя. «Остальное за вами!» Кивнул Мирослав и отключил работу навыка, что ежесекундно пожирал тонну его выносливости. Навык, конечно, был полезным, но использовать его дольше минуты чревато истощением. Почувствовав облегчение, ноги подкосились, чудом устояв, Мирослав облокотился об стену шахты и сполз на пол, не имея сил даже, чтобы пошевелить рукой. Хоть Мирослав и был в 2,5 раза сильнее обычного человека, но, чтобы разрубить плоть одним ударом, требовалось вложить много сил в этот удар. А ведь он зарубил более сотни кобальдов в одиночку. Ему приходилось убивать по несколько кобальдов менее чем за секунду. Под шум сражения глаза закрылись, и Мирослав уснул. Однако поспать ему не дали, ибо вскоре все кобальды были истреблены. Когда все туши были перенесены наружу, Мирослава разбудили. К счастью, с телом героя он успел восстановить немного сил, но в дальнейших сражениях не участвовал, лишь руководил. Руководя первым отрядом, он зачистил оставшийся тоннель без каких-либо проблем. После зачистки вернулся в лагерь у входа в шахту и расположился в теплой и уютной палатке. «Докладываю. Было убито 2155 кобальдов, кроме 199 все в хорошем состоянии. 19900 и... огонь. Да господин, шкуры были обожжены и непригодны, плоть также пострадала. Понятно, скормите их лошадям. Камни не вынимайте, пусть с ними сожрут». «Подожди», — солдат собирался уходить, как в голове Мирослава возникла мысль, и он остановил солдата. «Приготовьте мясо альфа-самки. В одной книге я прочитал, что оно может сделать человека сильнее». Да, каждый в армии знал, что Мирослав не тот человек, что будет бросать слова на ветер. Потому солдаты с особым энтузиазмом занялись обработкой туши альфа-самки. Ее прочная шкура была очень ценна, даже несмотря на сотни дыр. Голову бережно отделили, она будет военным трофеем их лорда, магический камень также не забыли. После недолгих дебатов мясо было решено пожарить. Жарили на чем-то похожем на сковороду, это был лист железа, который устанавливали над костром, когда он раскалялся, на него бросали мясо. Мясо кобальдов не особо ценится из-за вкуса и неприятного запаха, однако оно очень питательное и жирненькое, как свинина. Но мясо альфа-самки было другим, только один запах сводил с ума людей. Первому попробовать дали Мирославу. «Вкусно! Мясо тает во рту! Все жрать! Ура!» Народ кинулся на мясо, к счастью, его было вдоволь, почти 700 килограмм. «Поздравляем! Вы съели килограмм мяса альфа-самки и поглотили ее силу, вы получаете плюс 2 к силе». Глава 12. «Поздравляем! Вы съели килограмм мяса альфа-самки и поглотили ее силу, вы получаете плюс 2 к силе». Увидев сообщение, Мирослав не мог не улыбаться. Вскоре такие же сообщения появились и у солдат, что вызвало шумную реакцию. «Поздравляем! Вы съели килограмм мяса альфа-самки и поглотили ее силу, вы получаете плюс один к силе. Съев второй килограмм мяса, Мирослав получил еще плюс один к силе, после третьего килограмма Мирослав получил лишь перенасыщение и больше ничего. Смекнув, что к чему, приказал прекратить готовить и есть мясо, если человек уже получил плюс три к силе. Оставшееся мясо в срочном порядке было доставлено остальным двум сотням солдат, а также военнику, Ане, Драгомиру и всем помощникам. К счастью, хватило на всех. Солдатам, что получают 2 ох за уровень, 3 силы были равнозначны получению 1,5 уровня, приличный скачок в силе армии. Часть туш кобальдов было решено отдать шахтерам, из шкур получается очень теплая зимняя одежда. Кожа прочная и из нее также получается хорошая обувь, мясо хоть пахучее, но деревенские и так редко едят мясо. К слову, за тушу кобальда торговцы дают около 70 серебра, всего было убито 2155 кобальдов, учитывая 200 сожженных и пара сотен отданных деревенским, солдаты заработали более 1000 золотых. По традиции половина трофеев отдается солдатам, потому сотни солдат досталось тушь где-то на 600 золотых, но магические камни были выкуплены феодом, правда по минимальной цене. Тем не менее солдаты неплохо озолотились. Разобравшись с кобальдами, Мирослав поручил Колобку очистить шахту от следов жизнедеятельности монстров и начать подготовку к началу добычи руды, также необходимо построить склад, столовую, офис и конюшню. Закончив с делами, Мирослав отправился обратно в замок, близится конец мая, в это время люди уже вовсю занимаются сельским хозяйством. Хоть Мирослав еще не лез в эту область, но судя по делам в горном деле, проблем там всяко не меньше. Дорогой брат и вернулся. Стоило Мирославу открыть дверь, как раздался голос сестры. Перед ней лежала тарелка с жареным мясом альфа-самки, она уже прикончила килограмм, но второй никак не поддавался. Угу, мы хорошо потрудились. Мирослав улыбнулся, глядя на сестру, что через силу вталкивает в рот мясо, хоть оно очень вкусное, но Светлана предпочитает более легкую пищу. Сев за стол, Мирослав попросил служанку принести чаю. За чашкой чаем брат с сестрой разговорились, обсудили сражения с кобальдами, гоблинами и многое другое. Так за болтовней Светлана и не заметила, как слопала остатки мяса. Когда она собиралась уходить, Мирослав попросил ее договориться с кузнецами о новой встрече. Вернувшись в свою комнату, Мирослав рухнул в кровать. День был очень тяжелым и насыщенным, но спать было нельзя. Впереди еще куча дел. Полежав полчасика, кое-как найдя силы, встал с кровати и пополз к своему рабочему столу. Мирославу вновь пришлось работать до поздней ночи. Наутро состоялась встреча с теми же кузнецами. «Приветствуем вас, барон!» Три кузнеца поклонились, проявляя уважение. Они искренне восхищались Мирославом, они успели увидеть железную кирку в деле и были поражены ее эффективностью. Как продвигается изготовление железных кирок? «Хорошо, барон, мы уже изготовили более половины вашего заказа», — ответил крупный кузнец, внушительные мышцы рук выпирали из одежды, по силе он скорее всего превосходил даже Драгомира.